«А эти собаки?» — Артур покосился на трупы. «Они могут вернуться?» «Он точно не питерский». Людовик, опираясь на плечо товарища, поднялся на ноги. «Ты встречал хоть одного местного, кто не знает повадок булей?» Доляр задумчиво покачал головой, не спуская глаз с притихшей улицы. «Они вернутся, когда уйдешь ты. Були не выносят огнестрельного и портовых клинков. Но если ты собираешься и дальше бродить здесь один, то лучше отдай пистолет мне. Через час появятся летуны и волки. Они не боятся пороха». «Я не хочу тут оставаться», — подскочил Артур. «Возьмите меня с собой, пожалуйста. Возьмите меня к людям». «Все люди разные», — философски улыбнулся Людовик. «Каким людям ты хочешь попасть?» Теперь они оба выжидающе глядели на коваля. Артур понял, что если он сейчас скажет что-то неправильно, как-то неверно себя поведет, парни просто бросят его здесь наедине с волками. Он зря понадеялся на их благодарность. Точнее, на благодарность он и не рассчитывал. Он, сломя голову, кинулся на помощь просто потому, что его так воспитали. «Кто меня воспитал?» — спросил он у спящей памяти. «Кто мои родители?» «Нет, с капсулой явно что-то случилось, раз я не могу даже вспомнить, как выглядели самые близкие люди». «Я хочу попасть к людям», — осторожно произнес Коваль, — «которые следуют законам». «Законам?» — усмехнулся Людовик. «Как ты считаешь, Даля? Папа Рубенс следует законам? Знаешь, дружище, если у тебя есть чем заплатить подземникам, можешь отправиться с нами к папе и сам ему задашь вопрос. Мне нужно забрать рюкзак». Артура охватило невыразимое облегчение. Опасаясь, что новые друзья передумают, он чуть ли не бегом вернулся за своей поклажей. Парни ждали его на ступеньках. «Если они собираются спуститься в метро, — подумал Коваль, — то я пас. Пешком топать по тоннелям ничего страшнее не придумаешь». «Почему вы зовете Рубенса папой?» — спросил Артур. «Обычно спрашивают, почему папу зовут Рубенс?» — скупо улыбнулся Доляр. Оказалось, что у него тоже имелся багаж, просто во время сражения два длинных баула валялись в стороне. Теперь Людовик не мог нести свою поклажу, и Артур вызвался помочь. Баул был не столько тяжелым, сколько неудобным, и казалось, что набит внутри травой. «Он папа, потому что папа». Людовик протянул Ковалю старинный портсигар, заполненный вручную скатанными папиросами. «Там, откуда ты появился, иначе называют людей, способных иметь детей?» «Вот я, например, вполне способен иметь детей, но никто не зовет меня папой». Артур бросил эту вполне невинную фразу, подтягивая лямки вещмешка, и потому не сразу заметил повисшее вокруг тяжелое молчание. Он в испуге поднял глаза. Неужели все-таки сморозил какую-то оскорбительную глупость? Оба попутчика находились в явном замешательстве. «Откуда ты знаешь, что можешь иметь детей?» К Доляру вернулось обычное недоверие. «Ну, видишь ли...» — Артур замялся. «Так получилось, что моя девушка дважды от меня беременела». «Ну, конечно, как он мог забыть, Наташка?» В мозгу Коваля словно что-то перевернулось. Он скривился, сжав руками виски. Мгновенно все стало на свои места. Он жил с Натальей на папкиной даче под Сестрорецком, а родители последние 2 года осваивали новую квартиру на Ржевке. Он вспомнил мать и отца, вспомнил до мельчайших подробностей, как они с папашей закладывали фундамент и как Наталья отказалась жить вместе с его предками. Господи, что с ними со всеми? Где сейчас Наташа? «Это такая шутка, приятель!» Доляр положил руку на рукоятку кинжала. Артур впервые обратил внимание на холодное оружие своего визави. И кинжал, и внушительный ятаган за спиной Доляра были настоящими произведениями искусства. Затейливая резьба покрывала сталь. На гарде переливались грозди драгоценных камней. «Ты хочешь сказать, что дважды выигрывал маму? Или в вашем городе избыток родящих женщин?» «Это не шутка», — заторопился Артур. «Я все объясню. Просто до того, как я уснул, мы жили вдвоем с моей девушкой». Вечернюю тишину прорезал далекий рев. Людовик встрепенулся и не дал Артуру закончить фразу. В который раз бородатый весельчак разрядил обстановку. Даля, надо спешить. Приятель помог нам, а остальное подождет. Ты прав. Даляр оставался мрачен, но руку с оружия убрал. Уходим. Он повернулся и первым направился к пандусу. Коваль мысленно перекрестился. Чтобы остаться в живых, ему придется теперь взвешивать каждую фразу. А еще предстояло выяснить, какой же идет на самом деле год. Вместо стеклянных дверей все входы и выходы из метро ощетинились грубой каменной кладкой. Только в одном из проемов вместо камня блестел металл. Даляр первым зашел в узкую нишу, приподнялся на цыпочки, и в руке у него оказался старинный эбонитовый телефон с ручкой и переговорным рожком. Таким аппаратом пользовался еще Ленин в фильме про революцию. Даляр осторожно размотал провод, сделал несколько вращательных движений. Артур глядел, затаив дыхание. Человечество откатилось назад как минимум на сотню лет. Только сейчас он всерьез поверил в происходящее. Из трубки аппарата раздался треск, затем мужской голос отчетливо произнес: «Горьковская». «Три человека на Адмиралтейскую», словно речь шла о вызове такси, отозвался Даляр. «Мы из Эрмитажа». «Пароль?» — скучно спросил голос. «Минога». Даляр передал трубку Людовику, скинул рюкзак и, на ходу вытаскивая кинжал, ринулся вниз по ступенькам. Артур напрягся, хватаясь за пистолет, но ничего опасного не предвиделось. Один из тех псов, которых поразил Людовик из арбалета, каким-то чудом выжил и медленно отползал в кусты. Даляр нагнулся и легким движением перерезал собаке горло. Затем не поленился проверить остальных. Коваль снова ощутил тошноту. «Так обязательно поступать?» — тихо спросил он у Людовика, ожидающего у трубки. «Раненый буль не умирает», — просто ответил бородач, и тут трубка разразилась длинной тирадой. «Хорошо», — ответил кому-то Людовик и вернул телефон в железный ящичек, крепившийся на косяке. «Ждать минут 20. Слышь, Даля?» Налетевший порыв ветра принес запах большой воды. Артур вдруг заметил, что жутко натер ноги в резиновых сапогах. Он ощупал себя и убедился, что пакет с журналом не потерян, а только соскользнул на спину. Людовик присел, вытянул забинтованную ногу и принялся чистить арбалет. Даляр хмуро пыхтел папироской, быстро скользя глазами по окрестностям. Живых собак не было видно. На каркас лежащего автобуса с громким хлопаньем крыльев приземлились два баклана. Где-то вдали раздавалось заунывное мяуканье, но низкий рык больше не повторялся. Артуру показалось, что в густеющей синеве над кронами деревьев кружится несколько хищных птиц. «Скажите», — осмелился он, — «эта надпись, она давно там висит?» «Какая надпись?» — не понял Даляр. «Вон там, возле мечети. Насчет захоронения». В который раз он вызвал своим поведением замешательство. «Ты владеешь письмом?» Почти с уважением осведомился Людовик. «Тогда прочти нам». «Там написано...» Артур откашлялся. Наорался он за последний час, а связки все никак не окрепнут. «Там написано... Зона строгой изоляции. Захоронение номер 6. Въезд по пропускам». «Это было всегда», — непонятно отозвался Даляр, катая в зубах вонючую папиросу. «Отчего умерли эти люди?» — решился Артур. «С какого острова ты приплыл, приятель?» Даляр выплюнул окурок, подхватил с гранитных ступеней и вещмешок. За нержавеющей дверью метро кто-то гремел засовами. «Только не говори, что научился читать в лесу». «Но я и правда не знаю», — взмолился Артур. «Мой папа об этом не рассказывал», — на ходу сочинил он. Дверь с противным скрежетом поползла в бок. Изнутри ударил поток настоящего электрического света. И в этом волшебном сиянии, словно ангел, преграждающий смертным доступ в рай, стоял огромный мужик с пулеметом Дегтярева на изготовку. Людовик, придерживая кровоточащий локоть, уколол ухо коваля усами. «Все люди передохли от болезни СПИД, дружище. И если на твоем острове не знают, что это такое, да еще и раздают девок, клянусь мамой Рубенс, я хоть завтра отправлюсь туда».